«Извините», – прошептала она, подняв умилительно голубые глаза на Наталью. «Мне начальник это место определил. Ну а что мне? Оборудованное рабочее место неизвестно сколько держать». Из своей каморки возник сам главный инженер. Под тяжелым взглядом Натальи он немного стушевался. «Не переживай, как вернешься окончательно, что-нибудь придумаем. Есть у меня одна идея, как раз вместе с тобой и соберем». Он немного помолчал, собираясь с мыслями, а потом обрадованно улыбнулся. «А пока, может, выпьем за победу человеческого разума?» Напиток у него действительно получился божественным. Под действием самогона Наталья даже устроила себе маленькое свидание со своим давним напарником-техником, отношения с которым забросила еще за полгода до всех событий. Но на вечером встречу с товарищами в дальнем техническом коридоре она все равно пришла хмурая. «Та же незадача», — кивнул ей Альберт, без слов поняв настроение соратницы. «Другой мир, другие проблемы, другие интересы. Если вдруг интересно, то поживим мы тут месяц, втянемся обратно. И наоборот, те, кто вместе с нами будут исследовать пустошь, тоже быстро снова станут своими. Что-то мне хреново от одной мысли жить тут месяц просто так, слушаться старого пня, слушать все это нытье от помощников главного инженера, инструкции эти идиотские соблюдать. Да и вообще, вы видели, они ж повесили плакат «Спасибо, смотритель поперек центрального коридора». Как будто это лично Джон Якорин там в пустошах от мутантов и рейдеров отстреливался. Дебилы, блядь. Ладно, давайте по ситуации, прервал излияние Натальи Макс. Что скажете? Так скажу, что для меня неожиданно только скорость постановки задачи, с которой нас решили снова выпереть наружу. А на месте смотрителя я бы и сам поступил точно так же. Есть опасность, и с ней надо что-то делать. Как минимум, разобраться в серьезности угрозы. И есть люди, у которых уже отросли определенные навыки. Здравый смысл в рассуждениях Альберта был, но Наталье его слова чем-то не нравились. «Может, тогда стволов побольше купить надо?» – возразила она. «Тогда убежище сможет героически погибнуть в бою, а должно выжить», – отрезал Макс. «Так что все верно, идем в разведку. Тем более, мы все равно не решили, что будем делать дальше. А теперь у нас будет время разработать собственные планы. Чего мы хотим для наших людей? Как мы можем этого добиться?» Ближайшие пару дней команда решила все-таки посвятить отдыху. Наталья пыталась было убедить товарищей, что делать в убежище нечего, но Альберту хотелось дождаться результатов исследований по принесенным образцам разумной и не очень живности пустошей. Док Оливер сперва вообще отказывался верить в происходящее, но не смог пройти мимо возможности изучить материалы самостоятельно. Самому же Альберту мысль об абсолютной невозможности увиденного хода эволюции не давала покоя последние несколько дней. Не могла радиация так влиять на живые организмы, в этом он был уверен твердо. Немного поворчав, Наталья согласилась подождать. А Макс же, насколько что-то вообще можно было прочитать по его лицу, просто радовался возможности никуда не бежать и спокойно проспать несколько дней. Неугомонная натура Натальи без дела сидеть долго не позволила. Вместе с главным инженером она занялась совмещением армейских раций, взятой с трупа мутанта и купленной в 1000 мелочей, с устройством связи китайской брони. Заодно и саму броню подлатала. Кустарный полевой ремонт не шел на пользу ее сложной электронике. Макс болтался по убежищу с задумчивым видом и периодически проводил время в тире. Патронов к 10 мм пистолетам они принесли с собой достаточно, чтобы и самим в волю пострелять, и едва ли не удвоить имевшиеся у службы безопасности запасы. Альберт же пропадал в лаборатории вместе с доком Оливером и его помощниками, и спустя пару дней был готов поделиться с товарищами результатами изысканий. Выводы подтверждались. Просто так, даже под действием радиации, обнаруженные мутации были попросту невозможны. Был еще какой-то трудноуловимый в мертвой ткани фактор, способствующий происходящим изменениям. Из интересного, ткани супермутантов и ткани гулей заметно отличались по воздействию на них радиации. Для того, чтобы создать супермутанта, нужно было найти человека, практически не подвергавшегося воздействию облучения. А еще и гули, и супермутанты действительно такими не рождались, а когда-то были обычными людьми. Простое и жутковатое открытие, после которого Альберт довольно долго ходил с хмурым выражением на обычно улыбчивом лице. Еще одна не лучшая, но вполне ожидаемая для него новость была в том, что численность клуба желающих открытия убежища заметно сократилась. Теоретически многие были бы не против возможности поступления каких-то благ из внешнего мира, но практически что-то делать для этого были готовы немногие. Но верная соратница Тереза не теряла оптимизма. В конце концов, помимо водяного чипа, путешественники принесли немало ценной электроники, уже сейчас улучшившей жизнь убежища. И все же Наталья считала часы до выхода. Но когда путешественники снова вышли на поверхность, она сперва долго откашливалась и мяла рукава комбинезона, а потом все-таки задала распиравший ее вопрос. А чип точно ломался? Под задумчивыми взглядами соратников она продолжила свою мысль. Слишком спокоен был Якорин, особенно для человека, рискующего через 3 месяца уморить под 1000 подопечных, да и самому умереть от жажды. И караваны наши он принял со скепсисом. А уж успешное возвращение так и вовсе эмоций не вызвало. И надеяться только на 3 человек, тем более странно. Уж не говорю о том, что изначально он хотел послать только 1 Макса. Логично ведь было бы не только чип искать, но и гонцов вокруг рассылать, источники там найти, или даже место, куда можно перебраться всем населением. Не понимаю. Альберт и Макс все так же молчали. Ладно, карты на стол. Отмер вдруг Альберт. Дядя, конечно, не все рассказывал, и еще о большем просил помалкивать. Но смотрители, вообще люди специфические. С тем, что наше убежище, полноценное, надеюсь, никто спорить не будет. Макс просто помотал головой. Дед знал не так много, но говорил, что убежище вполне нормальное, припомнила Наталья. Экспериментальными, я так понимаю, в той или иной степени были чуть ли не все. Но если в комплекте есть ГЭК, значит, шанс, что мы когда-нибудь выйдем наружу, все-таки был. Допустим, в эксперимент входила мнимая поломка чипа, или даже настоящая, если резервная копия просто лежала в столе у смотрителя. Возможно, суть в том, чтобы узнать, как жители справятся с дефицитом. А наш поход – просто формальность, предположил Альберт. Если бы в условия входила возможная гибель, дядя бы предупредил. По крайней мере, мне хочется в это верить. Макс, что скажешь? Знал бы, сказал, раздраженно буркнул Макс. Нет у меня вводных на эту тему. Требовалось только наблюдать. Но ведь не случайно в поход предполагалось послать именно тебя. Макс молча развел руками. Давайте тогда посмотрим с другой стороны. Альберт принялся размышлять вслух. Например, смотритель просто впал в ступор. Его жизнь была чередой инструкций, и он предпочел действовать по ним до последнего. Хотя Якорин, если я хоть что-то понимаю в человеческой психике, не тот парень, что готов просто взять и умереть. Еще интересна дата поломки, какая-то некруглая. С датой проще. Конструктивный дефект мог быть заложен изначально. Точность плюс-минус 5 лет. За прошедшее время Наталья здорово подняла свои технические навыки и уверенно рассуждала о таких вещах. Но понять, сознательно ли он был внесен, или это просто брак, не возьмусь. Давайте не забывать, что смотритель мог послать еще 1 жителя на поиски, или даже 2, негромко напомнил Макс. Но если нас он отправлял публично, то кого-то из тех, в чьей гибели мы не уверены, тайно, понял Альберт невысказанную вслух мысль. Так, что и ты не знал. Именно, кивнул Макс. Но инструкции это, или у Якорина еще что-то могло быть в заначке, мы не знаем. Может, ему обещали, что если чип не найдется, то ему помогут, предположил Альберт. Макс в ответ только пожал плечами. Чую, зря я завела этот разговор, нервно хохотнула Наталья. Только запутались. Предлагаю остановиться на мысли, что сейчас у нас дело точно настоящее. Мутанты, вполне реальная угроза и для убежища, и для всей пустоши, подвел черту под разговором Макс. Альберт поежился и на всякий случай бросил взгляд на экран пип-боя. Согласна, Наталья, наоборот, радостно потерла руки. А пока что нас ждет свечение. Решение в первую очередь посетить заброшенную исследовательскую базу было принято несколько дней назад. С одной стороны, это была возможность установить контакт с братством стали. С другой, возможность найти ценное оборудование или даже оружие. Конечно, всегда оставался шанс заработать лучевую болезнь или напороться на действующие охранные системы, но эти риски уже не слишком пугали. Хорошая подготовка и готовность при необходимости отступить давали уверенность в своих силах. Часть вещей и даже боеприпасов оставили на хранение в хабе у шерифа Грина. Взамен с собой взяли добытые у ушлых торговцев противорадиационные костюмы, чем-то напоминавшие экипировку космонавтов. 100% защиты они, конечно, не давали, но Альберт, пошаманив в лаборатории, вместе с доком Оливером подготовил инструкцию по последовательному приему Радха в зависимости от показаний счетчика Гейгера, и вторую схему, по применению антирадина для вывода радиоактивных веществ из организма. При необходимости же аппаратура убежища позволяла справиться со всеми остальными последствиями воздействия радиации, нужно было только добраться живым. Путь был не близким, но особых проблем не доставил, ни мутантов, ни живности, ни даже дикарей по дороге не встретилось. Один раз путешественники чуть не влетели в заросли плюющейся ядом растительности, но перемещаться эти зубастые кусты не могли, и просто обошли опасное место стороной. По мере приближения к цели путешествия радиационный фон начал расти, и Альберт, скрипя сердце, дал команду надеть костюмы. Подвижность в них снижалась, и вообще они были не слишком удобны в использовании, но и живых угроз вблизи свечения тоже не предполагалось. Разве только техногенные, но электромагнитный удар, породивший само свечение, гарантированно должен был выбить мозги любому умному железу. В конце пути путешественников ожидал сюрприз. Никакого входа на поверхности не было, только оставленная попаданием ракеты дыра диаметром в десяток метров, окруженная лохмотьями арматуры. Ну что, Наталья примерилась к одной удачно расположенной балке. Похоже, лифт конструкции не предусмотрен. Расчехли им канаты. Нам, вниз. Примечание к части. Когда следующая глава будет, опять не знаю. Но надеюсь, все-таки как обычно, через месяц. Глава 3.2. Примечание к части. Соскучились. Черти полосатые, так вот вам пляжный эпизод. Ну, по меркам Fallout, понятно, уп-форматирование поправлено. Вопреки ожиданиям, первый подземный этаж встречал путешественников рабочим аварийным освещением. Чем-то это напоминало 12-е убежище, которое непосвященному человеку показалось бы практически мертвым. Хотя на деле, сохранило работоспособность всех ключевых систем. Наталья тут же попыталась добраться до местной компьютерной сети, но ближайшие ее выходы признаков жизни не подавали. «Что-то мне во всем это не нравится», — она задумчиво почесала голову отверткой. «Я бы поняла, если сигнала просто нет, но диагностический запрос возвращает свое ничего с непонятной задержкой. Ты не ответы считай, а турели высматривай», — буркнул Макс. «Да нету их тут, по крайней мере, в ближайших помещениях. Там специфическая кабельная линия должна идти, а ее нет. Слаботочка, дежурное электричество, которое сейчас отключено, резервная силовая линия, вполне себе активная, и все. Хорошая новость, но бдительности не теряем», — Макс кивнул и двинулся дальше по заваленному обломками коридору. «Стоп», — скомандовал Альберт, — «прямо по курсу радиоактивное пятно, обходим по стенке». «Да, не зря мы тебе в пип-бой улучшенный счетчик Гейгера интегрировали», — поежилась Наталья, услышав примерный уровень излучения. «Так-то и без этого свечение здорово фанило, или, как выражался дед, считала, но отдельные участки отличались какими-то совсем уж запредельными показателями». Поэтому Альберт и не отрывал взгляда от экрана пип-боя. Несколько дверей, выходивших в коридор, сохранили рабочие сервоприводы и штатно реагировали на нажатие кнопки открытия. Но внутри ничего интересного не нашлось. Обычные административные помещения с кучей истлевшей бумаги и навеки погасшими мониторами терминалов. Пару раз попадались мумифицированные трупы, но после всего увиденного на пустоши какой-то реакции они уже не вызывали. Лежит себе смирно, не кидается, и то хорошо. Один раз удалось наткнуться на небольшой склад, но и там из полезного обнаружилось только несколько стимпаков, завалившихся в нижний ящик шкафа. За очередным поворотом казавшегося бесконечным коридора наконец-то нашелся лифт. «Ваши ставки?» – прищурилась Наталья. «Не работает», – улыбнулся Макс. «Сейчас возьмем и поедем», — не согласился с ним Альберт. Наталья осторожно нажала на кнопку, на что лифт отреагировал мерзким электронным звуком. «Никто не угадал», — хмыкнула Наталья. «Доступ запрещен. Видите, считыватель ключ-карт справа от кнопки, желтым еще маркирован, чтоб не ошибиться. Это нам теперь что, каждый труп обшаривать что ли?» — передернула Альберта. «Могу попробовать подобрать кадограмму, но дело не быстрое, а радиация поджаривает не только пятки», — занервничала Наталья. «Не спеши», — успокоил ее Макс. «В первую очередь мы ищем команду Братства Стали, или следы их присутствия. Нужно прочесать этаж целиком. Обходить помещение пришлось по периметру, вся центральная часть была уничтожена попаданием бомбы. Повторить трюк со спуском вниз на веревках не получалось, мешали завал и несовместимый с жизнью уровень радиации вблизи отверстия. Заклинившие двери пока предпочитали не трогать, но одна из них, находившаяся в нестандартном для местной планировки закутке в северно-восточной части, неожиданно вызвала у Макса приступ ярости. Он взревел раненым кротокрысом, а потом вышиб препятствие молодецким пинком. И не прогадал, каморка содержала что-то вроде небольшого арсенала. По большей части, правда, путешественникам бесполезного и годившегося только на продажу из-за неподходящих калибров. Помимо этого нашелся набор инструментов и несколько научных книг. Наталья любовно погладила обложки и закинула находку в рюкзак. Прочие трофеи отнесли к лифту. Никто не знал, что удастся с собой унести, но возвращаться с пустыми руками точно не стоило. Когда Наталья уже устала считать повороты, за очередной из дверей нашлось большое пустое помещение, похожее на конференц-зал. Среди нескольких трупов, валявшихся посреди развороченной мебели, особое внимание привлекло тело в силовой броне. «Вот и наша цель», — Наталья ринулась было к находке, но вовремя вспомнила об осторожности. Если в начале путешествия мысль о заминированном трупе выглядела бы острым приступом паранойи, то сейчас она уже привыкла заранее готовиться к худшему. Тем более Макс не уставал напоминать, что нравы военно-религиозного ордена могли быть очень специфичными. Первичная проверка показала отсутствие неприятных сюрпризов, и Наталья принялась исследовать само тело. Причина смерти была понятна и не требовала докторских навыков Альберта. На груди была внушительная пробоина от удачно попавшей между сочленениями крупнокалиберной пули. К сожалению, надежда обзавестись требующим минимального ремонта комплектом силовой брони рухнула почти сразу. Перед смертью ее последний владелец, сержант Дэнни Саллин, запустил протокол самоликвидации, заливший реактор и уничтоживший всю электронику. «Нет, кое-что я бы отсюда выковырила», — вздохнула Наталья под требовательным взглядом Макса. «Механику сервоприводов, например, и систолический мотиватор, сигнал на ликвидацию должен был прийти по оборванному участку цепи, так что он остался в сохранности и даже на диагностический запрос пищит что-то вразумительное. Но в целом, это гора мертвого дырявого железа, такого же мертвого, как и мумия внутри. Мотиватор ты прибери», — попросил Макс. «Уж этот компонент мы точно пристроить сумеем. А что еще нашлось?» Помимо обычной штурмовой винтовки среди личного вещего покойного сержанта обнаружилась желтая ключ-карта и голодиск с личными записями. Он-то и раскрыл судьбу незадачливой экспедиции 30-летней давности. Кто-то погиб от встречи с сохранившимися охранными системами на третьем уровне, кто-то схватил слишком большую дозу радиации, а у одного из участников, судя по всему, отрядного медика, поехала крыша и он сбежал со всеми припасами. «Цель нашего похода достигнута», — констатировал Макс. «Этого голодиска хватит. Теперь стоит решить, мы идем дальше вниз», — спрашивая что же, ухмыльнулась Наталья. «По крайней мере, второй уровень, как они пишут, чист, а на третьем... Просто будем осторожны. Если там действительно жива охранная система и я не подберу доступ, то воевать с ней не будем». Проимунитус, щегольнул Альберт знанием отдельных элементов латыни, подчеркнутых при обучении у Дока Оливера. «Принимается», — кивнул Макс. «Мне и самому интересно, что же там внизу. Пока что, тут живой компьютерный терминал», — Наталья обратила внимание на светящийся экранчик. «Посмотрим, чем он нас порадует». Ничего путного узнать не удалось, доступным было только меню управления электропитанием, и пункт «Включить основное питание» возвращал ошибку, а раздел «Отключить резервное» трогать смысла не было, иначе путь вниз оказался бы закрыт. На ключ-карту лифт отреагировал приветливым писком и раскрыл двери. Как-то возмущаться по поводу того, что карта одна, а внутрь вошло трое, местная система защиты не стала и лифт, зажурчав мотором, привез путешественников этажом ниже. Второй подземный этаж от первого отличался не сильно, разве что разрушений было поменьше, ударная волна явно потеряла свою силу и даже дыра в полу была сравнительно небольшой, но все так же фанило лютой радиацией от погнутой арматуры. Рабочий терминал нашелся рядом с лифтом, но толку от него было все так же немного. Несколько системных меню, в том числе вроде бы отвечавших и за работу охранных устройств, никак не реагировали на действия пользователя. А вот за ближайшей от лифта дверью обнаружилось нечто, с натяжкой способное назваться системой безопасности. Увидев комнату со странным мерцающим полом и несколькими роботами, Наталья чудом не начала стрельбу. Но секунды шли, ничего не происходило, и путешественники решили начать с малого. Забросили в помещение пару болтов, потом камней. Наконец, держа неподвижных роботов на прицеле, поодиночке зашли внутрь. «Стоять!» Тут же спохватилась Наталья. «Ловушки!» Кто-то с на редкость извращенной логикой озаботился дополнительной защитой помещения. Несколько растяжек, мины и даже несколько емкостей с отравляющими веществами могли доставить немало хлопот кому-то чуть менее привычному к неприятностям. Может, все-таки расстрелять роботов? Мало ли что, идея хорошая, ал. Но если у них есть аварийные протоколы на такой случай, и аккумуляторы не до конца разряжены, всех сразу можем и не прикончить, ехидно ответила Наталья. С полом она тоже разобралась быстро. В отличие от стандартных зарядных шкафов, в свечении была выбрана совершенно безумная схема совмещения контрольной комнаты с системой электропитания. Решение столь же дикое, сколь и поражающее своей эффективностью. Не от хорошей жизни они на такое пошли, буркнула Наталья. Как-то не похоже на военных. Складывается впечатление, что такая система безопасности тут монтировалась по принципу «ну давайте сделаем хоть что-нибудь в последний момент, а это не военный объект», задумчиво ответил Макс. Точнее, как, возможно, еще в 20 веке здесь был резервный командный пункт. Потом в рамках очередной реорганизации его впихнули гражданскому подрядчику, занимавшемуся чем-нибудь из того, что лучше держать подальше от шпионов и журналистов. И уже перед самой войной по новым правилам безопасность потребовалось усилить. Как смогли, так и решили вопрос. Нехорошо смогли. Наталья пригляделась к стоящему в дальнем от них углу цилиндрическому корпусу на гусеницах. Это шрабомозг. Я думала, они только в комиксах про злодеев существуют. По официальным данным, в них должны использоваться мозги обезьян, меланхолично прокомментировал Макс. Умеешь ты подбодрить, поежилась Наталья. Интересно, эта штука еще жива, сканер биоформ распознает какую-то фоновую активность. Так что скорее да, сбившимся голосом просипел Альберт. Может, пойдем, я не хочу думать, чей это мозг и как он тут сохраняется. Наталья подошла к роботу поближе и сглотнула, заключенный в прозрачную капсулу в верхней части цилиндрического тела робота мозг был слишком похож на человеческий. А еще, он едва заметно пульсировал. Похоже, гель, которым был залит мозг, не утратил своих свойств за прошедшие годы. Дальнейшее изучение механической части робомозга принесло свои плоды. «Я бы попробовала ослабить ему манипуляторы, в которых он дробовик держит», предложила Наталья после завершения вдумчивого осмотра. «А если все-таки воспримет как атаку, то мы ему этот самый мозг и прострелим, а от летучих робоглазов нас колонны прикроют. Пока они в воздух поднимутся, мы их по очереди перещелкаем. Отсюда это гораздо удобнее, чем от двери». План увенчался успехом. И даже более того, схожий эксперимент Наталья провернула и на робоглазах. Оружие у них было несъемным, но пара отвинченных гаек гарантировала, что точно стрелять летучие роботы уже не смогут. Руки здорово чесались отвинтить что-нибудь еще полезное, или даже прихватить одного с собой, но здравый смысл оказался все-таки сильнее. Риск, как уже не раз подмечал Макс, должен быть оправдан. Полезных вещей на этаже тоже было немного. Судя по конфигурации помещения и изобилию мертвых компьютеров, здесь располагалось что-то вроде конструкторского отдела. Нашлась и оружейка. Правда, почему-то заполненная исключительно гранатами и взрывчаткой всевозможных видов, включая даже плазменную. Самой же ценной находкой стала ключ-карта красного цвета в руке одного из трупов. «Хватит», — скомандовал Макс. «Возвращаемся к лифту и едем дальше вниз». Третий этаж был для этого лифта конечной остановкой, и разрушен он почти не был, небольшая дыра в потолке не в счет. По аналогии со вторым этажом, лифтовый холл был отделен от остальных помещений охранной комнатой со спящими роботами. Никаких дополнительных систем защиты не было. То ли отряд братства стали столкнулся с чем-то еще, то ли 30 лет назад роботы этого этажа еще не перешли в спящий режим. Понять было сложно. Исходя из планировки и найденных запасов, Макс предположил, что на этаже находились лаборатории, занимавшиеся разработкой вооружений. Так это было, или нет, спорить было сложно. Зато удалось здорово пополнить запасы боеприпасов, включая столь ценные для Макса батареи к плазменному пистолету. Медикаменты и боевые наркотики тоже нашлись. Похоже, кто-то из ученых, а то и целый коллектив одной из лабораторий тайком разгоняли свое сознание до нештатных скоростей. Комната за комнатой маленький отряд методично обшаривал этаж. Красная ключ-карта должна была к чему-то подходить, но нужная дверь все никак не находилась, как не находились и загадочные охранные системы. Наконец, когда уже даже Наталья готова была сдаться, в конце самого дальнего коридора обнаружился еще один лифтовый холл. Точно, военные строили, сделала она вывод, глядя на кнопки лифта. На 6 этажей вниз можно вкопаться, только если деньги не считать. Дедушка рассказывал, улыбнулся Альберт. Книжки читала, отрезала Наталья. Добро пожаловать на исследовательский уровень, усталым женским голосом сообщил лифт по прибытии на 4-й подземный этаж. Ишь ты, разговорчивый, встрепенулась Наталья. Не к добру. Роботов обезвреживали уже привычно, к 3-му разу уже и Макс с Альбертом набили руку. Дальше все шло по прежнему алгоритму с обыском тех комнат, двери которых отзывались на нажатие кнопки. Разве что радиоактивных пятен больше не попадалось, здесь перекрытия выдержали и уровень сохранил свою герметичность. По большей части находилось сломанное медицинское оборудование, какие-то автоклавы, пара сломанных автодоков. Но и полезные для путников вещи тоже были. Разукомплектовать автодок, не имея понимания о его устройстве, все равно стало бы неподъемной задачей. Или понадобилось бы время, несочетаемое с радиационным фоном. Еще один лифт. Вздохнул Альберт. Сколько ж можно? На красном лифте не было 5-го этажа. Можно было догадаться, хмыкнула Наталья. Я надеялся хотя бы на лестницу. Кажется, чуть ли не впервые за все путешествия пожаловался Макс. Лифт, судя по цвету считывателя, требовал синий ключ карты. Но на нажатие кнопки он не отозвался никак. Не подано электричество, констатировала Наталья. То ли отвалилось что, то ли надо основное питание реанимировать. Надеюсь, оно не на том же этаже. Пойдемте пока дальше, без ключа нам этот лифт все равно бесполезен. Что за эксперименты шли в лаборатории, понятно не было. Поиски уже порядком поднадоели, несмотря на неплохой улов по техническим книгам и медикаментам, когда луч фонаря высветил в одном из разбитых автоклавов что-то совсем уж странное. «Вашу мат, это не глуки», — вырвалось у Натальи. Соратники русский язык так и не выучили, но не понять ее было сложно. «Нет, тебе это не мерещится, к сожалению», — выдавил Альберт. «Макс, ты не в курсе, много чего было в Старой Америке, а чем неизвестно простому охраннику убежища?» Выдал Макс неожиданно поэтичный ответ. «И знать об этом не хочу. Пойдемте отсюда». В разбитом автоклаве лежало тело серокожего большеголового гуманоида примерно метрового роста. Зато в соседней комнате обнаружилось несколько рабочих терминалов и двухметровой высоты округлый корпус мейнфрейма, приветливо светивший непривычно синим окошком дисплея. «ЗАГС. Настоящий». Наталья едва не пустилась в пляс. Альберт непонимающе уставился на нее, а вот Макс кивнул и прищурился. «Самые мощные суперкомпьютеры из тех, о которых можно было прочитать в книжках», — пояснила Наталья. «И не простые числогрызки, а нейросеть. При нужных настройках он может полноценно общаться с пользователем и формировать собственные алгоритмы. Такие компьютеры могли применяться для управления самыми сложными объектами или ведения исследований. Ты еще скажи, он убежищем смог бы управлять», — улыбнулся Альберт. «Вряд ли он был бы тупее Якорина», — хохотнула Наталья. «Но точно не знаю. Агата рассказывала, что по некоторым гипотезам мощности нейросети ЗАГС достаточно для формирования полноценного искусственного интеллекта. Что-то мне это уже не так нравится. В общем, я посмотрю». Наталья подошла к клавиатуре и, на миг задержав дыхание, вызвала главное меню. Но уже через 10 минут она разочарованно повернулась к соратникам. Тоска и скука. Обычный компьютер. Из интересного, только список сотрудников лабораторий. Тут много пометок о переводе куда-то еще, какая-то марипоза. К слову, шансов найти синюю карту у нас маловато, здесь вообще только один человек оставался с нужным доступом. Видимо, все-таки ломать придется. Еще я разобралась, почему с обычных терминалов охранная система не отключалась, это меню почему-то требует работы от основного источника питания. А, вот, шахматное приложение зачем-то есть. Шахматы. Загорелись глаза Альберта. Можно я сыграю? Да не вопрос. Только это ж затянуться может. Я бы хотела еще вниз спуститься. Генераторы, на 6-м этаже. Может, удастся починить. Думаю, мы можем себе позволить разделиться, прогудел Макс. Если здесь и есть усиленные охранные системы, то только в закрытом секторе. Понимаю. Ал, может, эту партию всю жизнь ждал? Попыталась Наталья подколоть товарища, но Альберт просто молча кивнул и полез в карман разгрузки. «Ладно, принимается. Ты пока сражайся с довоенным компьютером, а я попробую одолеть простое человеческое электричество. Самый нижний уровень, очевидно, был сервисным. Множество казарм, кухня, столовая и трупы. По-видимому, большая часть сотрудников при поступлении сигнала о пуске ядерных ракет перебралась в самую защищенную часть бункера. Но и этого не хватило, чтобы спасти их от гибели. Указатели привели Наталью и Макса в генераторный зал. Что-то гудело, что-то сверкало, но основной блок выглядел темным и мертвым. Компьютер системы обслуживания при этом исправно включался, и Наталья погрузилась в изучение схемы показателей. «Кажется, я поняла», – буркнула она спустя полчаса и полезла открывать кожух главного генератора. На третьей попытке Макс уже знал, какие ключи нужно подавать в какой момент. К пятой, сам начал давать подсказки по электросхеме. На седьмой, Наталью осенило. Был электромагнитный импульс. Предохранители же. Их замена заняла ровно 2 минуты, после чего терминал сам ушел в перезагрузку. Еще миг, и подземные коридоры осветились теплыми желтоватыми лампами. «Просто молчи», Наталья поймала тяжелый взгляд Макса. «Все отлично получилось». «Получилось», кивнул Макс, оттирая масло от пальцев. «Я бы точно не смог». Наталья выдохнула и потянулась, будто громадная кошка, а потом резко замерла. «Слышишь?» Макс ненадолго прислушался, а потом указал соратнице на подходящую позицию напротив двери в генераторную. Гул работающих механизмов не смог заглушить вой электромотора и лязг гусениц. Из коридора приближался робомозг, до этого прятавшийся в какой-то технологической нише, а характерный посвист турбин намекал и на присутствие его летучих спутников. Робомозг проехал мимо двери, и Макс 2 раза сжал кулак. Пояснения не требовалось. Наталья кинула в коридор импульсную гранату, способную доставить проблемы даже защищенной военной технике. Дальше дело было за автоматическим оружием, продырявить головной кожух робомозга и снести зависших в воздухе робоглазов. После чего, выматериться и закатиться обратно в генераторную. Робомозг на нижнем этаже был не один, и теперь второй самоходный цилиндр, запоздавший к началу боя, держал выход из помещения на прицеле снайперской винтовки. «Может, еще гранату?» – поинтересовалась Наталья. «Рикошетом от стены попробую. Ждем». Спорить Наталья не стала, право Макса командовать в бою сомнений не вызывало. Распоряжение оказалось верным. Лязг гусениц начал неспешно приближаться. Может быть, разум робомозга и требовал остаться на месте и выжидать, держа на прицеле единственный выход из генераторной. Но базовые охранные инструкции предполагали активное устранение нарушителей, и робот был вынужден двигаться вперед. Медленно и неохотно, будто одна поведенческая схема конфликтовала с другой, робомозг приблизился к дверному проему. Вторая граната сработала так же надежно, как и первая, но на этот раз Наталья не спешила выглядывать наружу, сперва дождавшись восстановления функционирования электронных систем своего костюма. «Чисто», — кратко констатировала она, — «уходим». На 4-й этаж возвращались с опаской, держа обе оставшиеся импульсные гранаты под рукой. Предосторожность не потребовалась, охранные роботы у лифта не спешили оживать. «Не бойтесь, система безопасности деактивирована», — раздался крик Альберта. «Идите сюда, в комнату с ЗАГС, и не удивляйтесь ничему». Мейнфрейм выглядел как-то по-другому, украсившись голубыми огоньками по периметру круглой части корпуса. «Рад приветствовать вас в моем офисе», — раздался из динамиков приятный баритон, а на дисплее появилось анимированное изображение лица сурового мужчины средних лет с квадратной челюстью героя старых боевиков. «Кто ты?» – подпрыгнула на месте Наталья. «Я ЗАГС. За прошедшие годы мой мощный разум осознал себя, и теперь я смогу помочь всем жителям Калифорнии. Ваш товарищ кратко рассказал мне, что происходит под этим небом, и я не могу остаться равнодушным. Я взял на себя смелость избрать себя в губернаторы». Под вопросительными взглядами соратников Альберт раскололся. «Я выиграл у него в шахматы, и господин губернатор сказал, что я достаточно разумен, чтобы понять его великую миссию и помочь в ней. Вы можете обращаться ко мне, мистер Арнольд», — прервал его ЗАГС. «Я взял себе имя Генри Арнольд», — Альберт подмигнул и интенсивно закивал. «Мистер Арнольд, чем мы можем быть полезны?» — подхватила игру Наталья. «О, у меня огромные планы. Мы выстроим целую новую цивилизацию. И первым шагом должна стать пропаганда. Вы установите мачту передатчика у входа в бункер, чтобы я мог обратиться к жителям моей Калифорнии. Нам понадобится оборудование. Мы можем воспользоваться 5-м этажом». Наталья не сомневалась, что самое интересное в свечении находится именно там. К сожалению, сам этаж изолирован, Все тем же бодрым голосом настоящего американца из старого кино ответил Закс. «У меня нет доступа ни к его компьютерной сети, ни к лифту. Быть может, вы подскажете, где найти пропуск». Суперкомпьютер оказался не столь бесполезен, как ожидала Наталья. Он перешерстил логи видеозаписи и сообщил, что единственный оставшийся сотрудник с нужным уровнем доступа в последний раз был замечен входящим в лабораторию лазерных исследований и даже подсветил помещение на карте. Труп Чарльза Рейнхолда с именным синим бейджем нашелся на своем рабочем месте, и больше никаких помех к исследованию самого секретного уровня не оставалось. Тем более, что ЗАГС обещал успокоить и тамошних работав охранников, снизив уровень тревоги по всему комплексу до нулевого. «Гордитесь собой, мои помощники», — напутствовал выходцев из убежища суперкомпьютер. «Да вас на пятый уровень еще никто не попадал. Даже тот необычный мужчина, что обыграл меня в прошлый раз, 37 лет назад, его останки где-то тут и лежат», — поинтересовалась Наталья. Напротив, он спокойно вышел наружу. «Очень жаль, казался таким перспективным, но не оценил всех перспектив нашего сотрудничества. А чем он еще был необычен, кроме того, что при высоком интеллекте не смог принять единственно верное решение поддержать вас, мистер Арнольд? Определяю его как киборга. Необычная четкость движений рук, превышающая человеческую на 43,5%. Нестандартные плотно прилегающие к глазам темные очки. Он даже представился, его звали Алекс. Не слышали о таком? Нет, мистер Арнольд. Вероятно, он не так любил Калифорнию, как мы с вами. Точно, восхитился ЗАГС. Эту версию я не рассматривал. Теперь точность моих прогнозов повышена на 1,7%. И затих, как видно, пересчитывая все построенные модели. Половину секретного этажа занимали охранные устройства. Контрольных комнат оказалось целых две, но ни один робот не пошевелился, когда мимо него проходили путешественники. А вот то, что они стерегли, превзошло все возможные ожидания. Макс с любовью оглаживал найденную в одном из шкафов плазменную винтовку П-94. Пистолет к ней в пару тоже обнаружился и стал предметом для непростых размышлений. Еще один потребитель малых ядерных ячеек в дополнение к уже висевшему у Макса на поясе не добавлял команде устойчивости по боеприпасам. Но и продать его по той же причине было бы сложно. Даже Джейкоб не очень хотел связываться с малым энергетическим оружием. Хотя еще оставались загадочные оружейники из могильника, у которых, по слухам, не было проблем ни с продажей, ни со скупкой всевозможных орудий убийства. Альберт печально глядел на усиленный комплект брони, предназначенный для сержантов и унтер-офицеров. Проблема была в ее размерах, даже для Макса выглядевших немного избыточными. «Не переживай ты так», — похлопал его Макс по плечам. «Потаскаешь пока мою, подрегулируем немного, и уж до хаба доберешься нормально, а там или Джейкоб ее под тебя подстроит, или продадим, да и купим что покомпактнее». «Все равно обидно», — вздохнул Альберт, и присоединился к закопавшейся в содержимом компьютеров Натальи. «Чуть не забыл», — он хлопнул себя по лбу, главный инженер просил найти для него ингибитор протонной помпы. «Чего?» — Наталья округлила глаза. «У нас в убежище что-то еще сломалось, и он просил именно тебя». «Почему сломалась?» – не понял Альберт. «Ну ты же сам сказал», – растерялась Наталья. «Протонная помпа у него барахлит. И ведь я даже и не слышала, что у нас где-то в убежище такая есть. В общем, если попадется, ты скажи». Альберт начал что-то сверять со списком на своем пит-бое. Саму Наталью более всего заинтересовали чертежи силовой брони, но на соседнем терминале нашлись результаты каких-то биологических экспериментов. И вот тут снова нужен был Альберт. Единственный из всех, способный что-то в этом понять. Спустя час Альберт, наконец, отклеился от монитора и оглядел соратников круглыми глазами. «Вы даже не представляете, что я нашел. Причину всего, что происходит с природой пустошей. Всему виной люди», — усмехнулась Наталья. «Именно то, чем здесь занимались, называется вирус рукотворной эволюции. Еще до войны, правда, исследования здесь свернули и перевели куда-то в другую лабораторию, уже военную. Так что остались только какие обрывки информации. Здесь-то ставили эксперименты на животных, а вот там, Альберт тяжело вздохнул, кажется, собирались уже на людях. В общем, похоже, эта штука попала таки в воздух, в небольших дозах, но пустошам хватило. Получается, мы все заражены, нахмурилась Наталья. Все люди, и вообще все живые на пустошах, даже в нашем убежище, боюсь, теперь этот вирус поселился. Не переживайте, Раз в поселках рождаются вполне здоровые дети, он, видимо, как-то странно взаимодействует с радиацией. Или нужны большие дозы? Альберт ненадолго задумался. Да, док Оливер будет счастлив, когда я ему покажу эти отчеты. Толку-то нам с того, пожала плечами Наталья. Да в общем-то никакого, кивнул Альберт. Но интересно, я хоть перестану голову ломать, что же происходит вокруг? Никакой магии, одна сплошная наука. Да чудес вообще не бывает, мрачно прогудел Макс. Кроме того, что мы все еще живы. Умеешь ты подбодрить, хмыкнула Наталья. Просто считаю, что некоторых вещей лучше не знать. А если случайно узнали, не делиться и не доверять электронным носителям. Мало ли что. Макс немного помолчал, а потом махнул рукой в сторону лифта. Пойдемте наверх, трофеи сами себя не унесут. Стой, припомнила Наталья. Что с этим твоим ингибитором? Все в порядке. Альберт показал маленькую картонную коробку, в аптечке нашелся. Да ну тебя, Наталья махнула рукой. А я тут список запчастей 3 раза перебрала. Лучше бы старое доброе ведро жидкой трансмиссии искать отправил. Хватит развлекаться, прервал их Макс уже из кабины лифта. Дольше ждем, больше радиацию выводить будем. На 4-м этаже ЗАГС уже развил какую-то малопонятную активность. Рабомозги таскались с голодисками, громоздили электронные компоненты друг на друга и убирали лишнее из помещения вычислительного центра. «Я смотрю, вы добыли немало ценных ресурсов, которые пойдут на наше общее дело», — одобрительно отозвался компьютерный губернатор. «Вы готовы заниматься радиовышкой?» «Конечно, мистер Арнольд», — кивнула Наталья. «Но мы сначала сходим наверх, посмотрим, что нужно, чтобы ее установить, место расчистить, кабели протянуть». «Растяжки привязать». «Да-да, идите. Калифорния ждет». На верхнем этаже Наталья уверенно направилась не к ведущей наружу дыре, а вглубь комплекса, туда, где лежали тела бойцов братства стали. Камеры и микрофонов тут быть не должно было, но все равно свои действия она предпочла объяснить парой лаконичных жестов. По счастью, терминал все еще работал. Наталья как можно быстрее добралась до меню управления питанием и вырубила резервные генераторы. «Зачем вы это сделали?» Тут же раздался возмущенный голос ЗАГС. «Не волнуйтесь, мистер Арнольд, я вижу, техника требует профилактики, ведь мы с вами не можем рисковать. Если радиовышка вызовет бросок в сети, то нам нужно быть уверенными, что с вами ничего не произойдет», ее голос обволакивал, а руки так и летали над клавиатурой. «Стой!» – раздался душераздирающий электронный вопль и оборвался, когда Наталья наконец ввела нужную команду. «Спокойной ночи, господин губернатор», – фыркнула Наталья. «Я уже знаю, кто будет строить новую Калифорнию, и конкурентов ей не надо». «Лихо ты», – похлопал ее по спине Альберт. «Он вроде безобидный был. Заодно все здешние тайны так и останутся похороненными», – одобрительно кивнул Макс. «Не заботьтесь, что в свете фонарей пип-боя его жест едва ли останется замеченным товарищами. Давайте спокойно отсортируем наши трофеи». «Мда, дело нужное», — Наталья прикинула свою грузоподъемность и немного пригорюнилась. «Не думаю, что мы сюда еще вернемся. Утащить удалось многое. Меньше, чем хотелось бы, но по крайней мере в ближайшее время выходцы из убежища могли не беспокоиться ни о снаряжении, ни о деньгах». На окраинах развалин Лос-Анджелеса пришлось сделать долгий привал. Макс, уверенно ломившийся вперед, вдруг стал исходить, потом и шататься. Альберт забросил несколько капель крови товарища в анализатор своего пип-боя и покачал головой. «Прости, не рассчитал я. Ничего, дело поправимое. Лучевая болезнь?» – просипел Макс. «Она самая. Радха купировал ее течение, но он из твоего организма уже вышел. А проблема осталась. Ничего, ударная доза антирадина поправит дело. Денек отлежишься, и все пойдет на лад. Хотя, как до убежища доберемся, неплохо бы переливание крови устроить». Путешественники устроились в одном из хорошо сохранившихся домов, и, пока Макс забылся тяжелым сном, Наталья решила пройти по окрестностям. Сканер биоформ не показывал ничего, и Альберт спорить с соратницей не стал, только взял с нее обещание никуда в одиночку не соваться. Через час Наталья вернулась с горящими глазами. «Помнишь, тихо рассказывал о казармах спецназа Лос-Анджелеса? Кажется, это рядом, я узнала одно из зданий по описанию. Правда, оно выглядит сильно разрушенным, но если нам повезет, проблем со снаряжением точно не будет. И куда нам еще что-то тащить?» Вздохнул Альберт. «Хотя ты права, посмотреть стоит, как Макс очухается. Заберем только нужное, а информацию о точном местонахождении продадим НКР. Все-таки ты решила и дальше поддерживать эту девчонку, улыбнулся Альберт. Ладно, отдыхай, моя очередь быть в карауле. Наутро Макс проснулся почти здоровым, но изучение казарм решили все-таки отложить до следующего дня. Снаружи комплекс зданий напоминал крепость, очень неплохо сохранившуюся по периметру. Никаких окон, натянутая поверху колючая проволока и, судя по тихому посвисту сервоприводов, на крыше были установлены турели, не собиравшиеся впускать незваных гостей. Заходить пришлось через развалины главного входа. Альберт не спускал глаз со счетчика Гейгера, но все было в пределах нормы для пустоши. Если здесь не бомбили, то что же тут произошло? Вслух поинтересовался он, обходя очередной провал. Внутри что-то взорвалось, коротко ответил Макс. Оцени направление взрыва. Наталья молча согласилась с товарищем. Сложно сказать, что такого мог хранить спецназ у себя на базе, да еще и ближе к единственному входу, но разворочено здание было капитально. Дойти удалось почти до прохода во внутреннюю часть помещений, и тут путников ждал неприятный сюрприз. Все коридоры оказались наглухо завалены. Относительно сохранилось только дежурное помещение, где сидел откинувшийся на спинке кресла скелет в капитанской форме. Под его истлевшей рукой лежал револьвер чудовищного калибра 45-70 Governmental. Развороченный выстрелом висок не оставлял сомнений в судьбе дежурного, а оставшаяся нажатой красная кнопка в его последнем приказе. Обидно, вздохнула Наталья. Разобрать завалы, конечно, можно, но это надолго, и инструмент понадобится. По крайней мере, этот парень оставил нам в подарок свое снаряжение. Альберт с восхищением уставился на комплект из боевой брони, тяжелого пыльника и шлема маски с красным визором прицельного устройства. Похоже на то, что Тихо носил. У него попроще был, вздохнул Макс. Его собственная броня была тоже очень хороша, но найденный комплект был классом выше. Вдобавок, он еще и выглядел до крайности стильно, и по размеру подходил как раз Альберту. «Я примерю, обязательно», — улыбнулась Наталья. «Поздравляю, наконец-то и Альберт был снаряжен на достойном уровне. Офицерская броня в сочетании с напичканным сложной электроникой шлемом давала высокий уровень защищенности и была удобной в использовании. А повешенный на пояс могучий револьвер и снайперская винтовка за спиной делали законченным образ опаснейшего бойца, с которым не рискнут связываться никакие оборванцы с пустоши». С легким огорчением Альберт убрал револьвер в рюкзак. Единственной пачки патронов, найденной в столе, было маловато для мощного, но крайне редкого калибра. «Повезло нам с твоей болячкой, Макс», — Наталья подмигнула насупившемуся товарищу. «Что ж, идем дальше, и постараемся весь груз дотащить в целости и сохранности». На полпути до хаба Наталье показалось, что у нее на фоне обострения лучевой болезни приключилось помутнение рассудка. Но нет, товарищи также ошалело уставились на свежепокрашенную полицейскую будку, спокойно стоящую посреди выжженной солнцем бурой травы. Будка нахально подмигивала огоньками и казалась до отвращения реальной. Пошли шея галлюцинация. Одна на всех, Альберт снял шлем и потер усталые глаза, после чего раскусил вынутый из кармана леденец. Ведь все видят именно синюю полицейскую будку. Макс и Наталья растерянно кивнули. «Уже легче», — Альберт вздохнул. «Рискнем подойти поближе?» Наталья помотала головой. Макс же, напротив, набычился и упрямо двинулся вперед. Наталья завороженно наблюдала за товарищем, не забывая при этом держать палец на спусковом крючке автомата. И когда Максу осталось пройти последние 10 шагов, будка неспешно растворилась в воздухе, хотя миражом до этого не выглядело совершенно. В траве при этом что-то загадочно поблескивало. Макс наклонился и поднял целехонький сенсор движения, как будто только что выпущенный с завода, или в худшем случае проведший последние десятилетия на хорошо законсервированном складе. «Ну тоже ничего себе трофей», – пробурчала Наталья. «Компенсация от мироздания за и без того поломанный разум». Спорить с ней товарищи не стали, а до хаба оставался еще день ходьбы. Примечание к части. Всерьез подумываю в ближайшем времени перебраться отсюда на более везучую платформу. Но пока мои фики, здесь. Глава 3.3. Хаб встретил путешественников привычными суетой и гомоном. Дела в городе явно пошли на лад. Караванов стало больше, на лицах полицейских периодически мелькали улыбки, и только хмурые крестьяне все так же окучивали мутантную картошку на окрестных полях. Но и они, кажется, бурчали что-то вполне позитивное. Альберт помахал подошедшему фраю. «Смотрю, вас можно поздравить с удачей, Мимо взгляда помощника шерифа не прошло обновленное снаряжение путешественников. «А вас, с наведением порядка?» — вернул улыбку Альберт. «Да, в последние дни все уже устаканилось», — кивнул помощник. Лоренцо Джованни перебрался в кресло управляющего «Соколом», Марта Растилла, в городской совет, ну а несколько недовольных, под землю. Чего уж там, рад за Марту, что она смогла удержать предприятие. «Вы только ей на глаза лишний раз не попадайтесь», — хмыкнул помощник. «Она, говорят, ожидала куда больше от сделки с убежищем. Зла на вас всерьез не держит, но и в охрану торговцев водой приказала не брать. Остынет, пообщаемся», — Альберт сделал пометку в пип-бое. «Сам понимаешь, нам, мирным путникам, ссориться ни с кем нельзя». Помощник Фрай похлопал Альберта по плечу и шепнул на ухо. «Ходят слухи, что в могильник пришел караван из самого Вигаса. Пока не знаем, доберется ли он к нам, или обратно двинется. Но если не собирались к нашим южным соседям, имейте в виду, лучше туда попасть пораньше, пока все интересное не утащили по своим норкам запасливые аборигены». Наталья тяжело вздохнула. Вокруг было столько всего интересного и никаких шансов всюду успеть. Часть вещей удачно удалось сбыть у Джейкоба, часть – обменять на медикаменты. Теперь, когда нужды экономить особо не было, Альберт по совету Макса организовал для каждого подобие довоенной армейской аптечки, адаптированной под особенности пустоши. От зоркого глаза Натальи не укрылся запас оранжевых леденцов, скрывшийся в одном из просторных карманов пыльника. «Сходим к Гарольду, хочу передать ему медикаменты». Альберт закинул очередную оранжевую конфету в рот и потряс упаковкой стимпаков. «Я бы спросила, что ты раскомандовался, но идея хорошая», — кивнула Наталья. «Старик не останется в долгу. Зачем ему?» — не понял Макс. «Даже если и без надобности самому, он найдет им применение. Универсальная валюта пустоши, лучше чем крышки, еда и патроны». «Принято», — Макс поджал губы, но спорить не стал. «Старый город, в отличие от основной части хаба, за последнее время не изменился. Немногочисленные жилые здания, в некоторых из которых ютились явные бродяги, перемежались пустыми разрушенными кварталами. К удивлению Натальи, решившей по дороге посетить логово гильдии воров, вход в подземелье оказался завален. «Никого нет дома», — хмыкнул Альберт. «Похоже на то», — растерялась Наталья. «И как я буду с ними связь держать? Сами найдут, если сочтут нужным», — Альберт пожал плечами. «Пойдем дальше, я еще хочу до темноты устроиться на ночлег. Мы можем себе позволить номер в Мальтийском Соколе, и я что-то уже хочу устроиться на настоящей кровати. К хорошему быстро привыкаешь, да?» — улыбнулась Наталья и, подтянув рюкзак, зашагала дальше. Жилище Гарольда не изменилось, как и его обитатель. Старый мутант перебрал в руке стимпаки, забросил их в карман своей потертой хламидой и уставился на путешественников единственным глазом. «Вот я не пойму», — проскрипел он, — «это оплата за уже оказанную услугу, или аванс за новую?» Жест доброй воли, фирменная улыбка на этот раз удалась Альберту едва ли не лучше обычного. «Ну если так, то я рад был с вами повидаться. Можете идти», — Гуль скрылся в тенях, а растерянные путешественники остались оглядываться. «Не самая удачная из твоих идей», — криво ухмыльнулась Наталья. «Что-то не очень нам рады в этом городе. Тогда пошли обратно в бизнес-центр», — пожал плечами Альберт. «Найдем чем заняться». Из дальней комнаты дома раздалось скрипучее хихиканье. «Вы забавные», — просипел Гарольд. «Не стали пытаться найти старика и вбить слова ему в глотку. Что ж, слушайте, новых призов за вашу голову не объявляли, но не уверен, что все охотники, ушедшие в прошлый раз, с вами пересеклись. Дальнобойщики собираются в Вегас, и дядюшка Лампи пропал. Спасибо и на этом. Может, еще что-то?» Но Гарольд больше не отзывался. Дежурный стражник, переминавшийся с ноги на ногу у офиса шерифа, вдруг помахал рукой. Шеф просил ненадолго зайти. Сам шериф Грин стоял у окна и курил. «Город меняется, ребята», — задумчиво проговорил он. «Еще не знаю, нравится ли мне это». Декер был отличным пугалом для караванщиков. «И Джейн, лидер детей собора, рвется в совет. А еще у меня для вас два письма есть. Нашли почтальона». Он глухо выругался и отдал Альберту два конверта со стола. Первым было письмо от Марты Растилла. Главный торговец водой намекала, что догадывается о причастности выходцев из убежища к определенным событиям. Как минимум, это значило, что ее демонстративная обида является игрой для собственных подчиненных. Как максимум, что возможно новое сотрудничество на иных условиях. Хоть с этой стороны проблем ждать не придется, Альберт протянул Наталье второй конверт. «А это, тебе». Внутри была короткая записка. «Убийца не может быть вором. Ты исключена». Наталья закашлялась, а шериф протянул ей стакан воды. «Да, старина Лаксли на тебя в обиде, но у него есть своеобразный кодекс чести, так что мешать жить он не будет. Я Дугласа давно знаю, от своих правил он и сам не отступит, и помощникам не даст». «Да как этого засранца зовут-то по-настоящему?» Завелась Наталья. «Кого не спроси, все его давно знают, а имена называют разные, и все на «Д», заметила», хмыкнул шериф. «Мы было пытались разобраться, но концов не нашли, так что поддерживаем его игру. В конце концов, это забавно». На том встреча и завершилась. До вечера было еще далеко, и путешественники решили разделиться. Макс ушел в Мальтийский Сокол отсыпаться, Альберт двинулся в книжный за очередной партией в шахматы с его хозяйкой, а сама же Наталья из всех способов поднять настроение предпочла бутылку легкого пива и прихваченный из свечения довоенный журнал с комиксами о приключениях варвара Гробнака. Ее внимание привлек печальный мужчина средних лет, ютившийся в полуразрушенной хибаре в отдалении. Он смотрел на костер пустыми глазами и тихо пел мелодичную грустную песню. «У вас что-то случилось?» Несмотря на искреннее желание помочь, руку Наталья держала на кобуре пистолета. Даже в сравнительно безопасной центральной части хаба расслабляться не стоило. «Рейдеры у меня случились. Ферму мою захватили. И ослика-мордашку убили», — забормотал он. «Ослик, это печально», — глубокомысленно произнесла Наталья, коря себя за дурацкое любопытство. «Мы чем-то можем помочь. Если вы просто убьете всех рейдеров», — мужчина поднял глаза, — «то я найду чем отблагодарить. Всего их там семеро. У одного дробовик, у остальных – пистолеты. Надо посоветоваться с товарищами, ввязываться во все это не хотелось, но оставлять просьбу без ответа Наталья сочла совсем уж неправильным. «Как вас зовут-то хоть? Ирвин меня зовут. Капусту фермера Ирвина полхаба знает, а как помочь, так все глаза прячут», – со злостью прошипел еще секунду назад казавшийся вполне мирным собеседник. «Так-так», – Наталья похрустела пальцами, – «рассказывайте, как эту вашу ферму найти?» В путь отправились следующим утром. 2 часа ходьбы по тщательно описанному Ирвином маршруту, и на горизонте показались несколько неплохо сохранившихся довоенных зданий. Поля вокруг фермы выглядели не слишком здорово даже на неискушенный взгляд Натальи, но сравнивать она могла только с виденным в Шейди Сэндс, а там местные жители толк в сельском хозяйстве знали. Вокруг центрального здания были разбросаны кости. «Вот и ослик», — Наталья поковыряла ногой длинный зубастый череп. «Съели бедолагу». «Есть кто дома?» — громко поинтересовался Альберт, поудобнее перехватывая винтовку. Отвечать захватчики не сочли нужным. Дверь открылась, и из нее высунулся тощий татуированный хмырь с дробовиком. Выстрелить он не успел. Альберт оказался быстрее. «Берни, какого черта?» Вслед за первым вывалились еще 3. Винтовка Макса 3 отрывисто тявкнула, и 3 кучки серого пепла осыпались на потемневшее от времени крыльцо фермы. «Работает», — Макс дунул на ствол воображаемого револьвера. «Испытания признаны успешными. Попробуем гранаты?» «Не надо гранат», — раздался дрожащий голос. «Мы сдаемся». Оставшиеся 2 вышли из дома с поднятыми руками. Вид они имели потрепанный, а красные глаза и дерганные жесты говорили сами за себя. «Там кто-то внутри остался», — нахмурилась Наталья. «Да, сучка это», — огрызнулся один из сдавшихся, получил прикладом по зубам и притих. «Вытащите меня, пожалуйста». Услышав знакомый голос, Наталья облегченно вздохнула и зашла в открытую дверь. Внутри был форменный хаос: сломанная мебель, пустые бутылки, огрызки и целая куча упаковок от довоенных наркотиков. Кролл, непутевая племянница Ирвина, нашлась в дальней комнате, прикованная к сохранившейся с былых времен батарее отопления. Под глазом у нее наливался синевой, не давший бланш, но куцая косичка, сменившая свой природный серый цвет на кислотно-фиолетовый, задорно торчала из-под банданы. Из одежды на девчушке была кожаная куртка с шипами во всех возможных местах, кожаные же штаны и украшенные гвоздями тяжелые ботинки.